Глава 17. «Да вот же она, вон!» — указывал Свенельд в сторону побережья по правому борту от ладьи. Он даже вскочил за дощатое перекрытие, удерживаясь рукой за веревки снастей. «Видите, вон лодка отчалила от берега, а на ней, клянусь всеми молниями Перуна, на ней наша Малфреда». На корабле все воодушевились. С чего бы? Казалось, что сейчас они встретят первого из своих — пусть даже и так еще далеко от родных краев. Ольга заслонилась от бивших в глаза лучей солнца, вглядывалась в качнувшуюся на волнах лодку. На ней были три человека в темных монашеских одеяниях, и княгиня лишь через миг поняла, что один из них и есть ее чародейка. Вон скинула куколь, ветер разметал ее темные волосы, машет руками своим. Ольга ей тоже помахала и даже рассмеялась. От радости встречи, от необычности того, что ее ведьма, какую столько разыскивали по всему Царьграду и окрестностям, нашла убежище у монахов. Когда Малфреда оказалась на борту Оскаленного, все так и кинулись ее обнимать. Она переходила из рук Свенельда к Сфирьке, от княгини Божидарки к княжне Милосладе. Ольга сама едва протолкалась к ней, но когда оказалась лицом к лицу, отчего-то замерла. Ибо вдруг уловила в улыбке Малфреды нечто чуждое и непривычное. «Пугающая?» Чародейка заметила мелькнувший в глазах Ольги испуг, тоже застыла, смотрела испытующе, однако княгиня умела скрывать свои чувства, потому и заставила себя вновь улыбнуться, сказала приветливо: «Рада видеть тебя, Малфреда, живой и невредимой». Больше она ничего не добавила, отошла, да и потом сторонилась чародейки. И хотя они плыли на одном корабле, Ольга дала понять, что ей нежелательно общаться с ведьмой, да и не хотелось. Малфреда тоже не шла на сближение с княгиней, только порой поглядывала украдкой, наблюдала, как та разговаривает со своим священником, как молится, как совершает крестное знамение. И хотя за время, проведенное в Византии, ведьма смирилась, что вокруг одни христиане, все же то, что Ольга решительно и твердо приняла чужую веру, казалось ей едва ли не предательством. Поэтому на первой же остановке, когда суда приблизились к берегу, Малфреда решила, что ей удобнее будет плыть на другом судне, да и Ольге так вроде бы тоже удобнее. Несмотря на то, что наступило время осенних штормов, флотилия русской княгини вполне благополучно миновала воды Понта Евксинского, море, которое уже скоро даже ромеи станут называть русским. А там и устье Днепра показалось, подули знакомые ветра. Малфреда это первое ощутила. Проснулась однажды на корме, вылезла из мехового мешка, в котором спала, и стремительно потянулась навстречу сильным воздушным потоком. «Стребожьи внуки!» Она раскинула руки, словно желая обнять их. Да, это были уже свои ветра, не те, что качали корабли в Золотом Роге, обвивали кручи Принцевых островов или берега вдоль пролива Босфор. Этих Малфреда узнала сразу, даже могла назвать их по именам: Ветрила, Стрига, Морян. Вон сколько их носится над родными просторами. Корабли, распустив паруса, опираясь на лопасти опускаемых в воду весел, продвигались против течения уже знакомого Днепра Славутича, скользили между берегов, заросших высоким, уже порыжевшим по осенней поре камышом. Однажды, когда миновали срубные вышки крепости Тиверцев, на берегу показались скачущие на выносливых коротконогих лошадках всадники в мохнатых шапках, печенеги. Степняки лишь издали наблюдали за проходившей по реке большой флотилией, но напасть не решились, ускакали в степь, скрылись в осеннем тумане. А потом под утро, когда корабелы делали стоянку у песчаной отмели, Малфреда видела, как на берег сошел Коста. Ушел молча, не оглядываясь, исчез в камышах, а затем позже появился на одной из длинных плоских возвышенностей. И уже не поймешь, то ли он, то ли печенег. Кривоногий и приземистый шагал. Но Малфреда знала, он... Удалился волхв от христиан и сразу силу обрел. Ей вдруг тоже захотелось скрыться, уйти, не слышать больше их молитв и песнопений, разговоров о сильном и чуждом ей боге. А там подальше от новообращенных русичей удариться оземь, перевернуться в воздухе, да понестись, поскакать по просторам кобылицы степной или полететь птицей свободной. Но не сделала этого. Да и хотелось ей не в степи дикие, а домой, к мужу, Малку-любичанину. Малфреда и не ожидала, что так истоскуется по нему. Еще когда она на острове Принкипос у Никлота скрывалась и скучала от безделья, поняла, что дом для нее все же там, где Малк живет. А еще и Никлот Малка при ней часто нахваливал, говорил, что в душе добрый и отзывчивый Малк, скорее всего, тоже привержен новой вере с ее милосердием и отказом от кровавых жертв. На это Малфреда угрюмо отмалчивалась, надеясь, что Никлот говорил потому, что она ему о связи мужа с христианами поведала. И про себя решила, что еще поборется за Малка, вновь увлечет его дивным чародейством, даже попытается увести от людей туда, где одни духи обитают. Хотя, может, Малку поначалу такое будет и непривычно, особенно после того, как он сжился с людьми, стал лекарем известным, прославился. Ну да Малфреда помнит времена, когда среди людей ему даже худо делалось. Ведь тот, кто слышит чужие мысли, порой и устает от их обилия. Вот на это чародейка и будет делать упор, убеждая мужа уйти. Да и не верилось ей, что Малк так легко забудет все, что было между ними. А христиан от него Малфреда изгонит, не допустит, оградит от всех их россказней о добре и вечной жизни души. Она и Никлоту это говорила, когда тот со своими помощниками перевозил ее в отдаленный монастырь на морском побережье. Никлот не мог больше укрывать у себя ведьму, да и его самого звали в Константинополь. Просили помочь избавить от порчи, какую навели на Базилевса. Никлот Евсевий не смел отказаться, но сперва хотел позаботиться о своей ученице, вот и переправил ее на берега Босфора, где разыскать чародейку никто бы не сумел, где она смогла укрыться и дождаться своих. Так бывший волхв и сказал ей при расставании: «Жди, скоро они мимо проплывут, заберут тебя». Никлот всегда знал наперед, что будет дальше, независимо от того, был ли он волхвом или уже монахом Евсевием, поэтому и предупредил заодно, что вряд ли в дальнейшем Малфреде придется служить княгине и пользоваться ее покровительством, и даже если Ольга примет ее, их пути потом разойдутся. Малфреде хотелось вызнать, отчего он так думает, но до монаха уже иное волновало, говорил, что беда случилась с императором Ромейским, и если Никлот еще в силах снять с него приворотную порчу, то иное злодейство, учиненное близкими императора, уже исправить не сможет, ибо смерть успела проникнуть в Константина, и недолго ему осталось царствовать. Ну да Малфреду это меньше всего интересовало, она хотела забыть все, что произошло с ней в земле Ромейской. Даже Никлота с его увещеваниями хотела забыть, ибо никогда она от дара своего не откажется. Пусть в ней хоть трижды Кощеева кровь взыграет. Но теперь-то она снова среди своих, но как будто и не своих. Даже Ольга стала казаться ей какой-то чужой. Даже не верилась теперь, что некогда княгиня была ей чуть ли не подругой задушевной, что вместе они ворожили, разговаривали, строили планы, и Малфреда даже гордилась, что великая правительница к ней за советом обращается. Сейчас же они едва замечали друг друга. Ольга плыла на другом корабле, ее священник Григорий проводил для нее прямо на судне службу, и все, кто принял христианство, тоже молились с ним. А после вон какими веселыми выглядят. И ни тяготы пути, ни дожди холодные, ни туманы их не волнуют. Еще наблюдая за княгиней, Малфреда невольно отметила, что та какой-то другой стала. Чаще улыбается, с людьми и беседует запросто. Смотрит вокруг так, будто жизнь ей только теперь и открылась. Ольга и впрямь была вся под впечатлением того нового, что дала ей христианская вера. И все чаще думала, как постарается повлиять на Святослава, чтобы и он ощутил ту благость в душе, какую и сама она испытала. Но было еще нечто, что заставляло Ольгу задуматься. Только здесь, только когда они уже приближались к Руси, она вдруг отчетливо поняла, что прежняя никогда не вернется, ибо не продлятся вечно ее годы, не цвести ей молодой красотой. Странно, однако Ольга не ощущала горечи из-за этого. Она давно поняла, что вечная жизнь и молодость тела не дают ощущения полноты жизни. Пусть внешняя оболочка подпитанного волшебной водой человека и сохраняется, А вот душа устает жить, влачит привычное существование без особого интереса и радости. Бывают, конечно, некие всполохи, как-то удовлетворение от свершений, упоение властью, оживление от встречи с сыном, но потом опять остается только привычный долг и нескончаемые заботы. И лишь став обычным человеком безо всякого чародейства, Ольга вдруг особо остро ощутила, что значит жить. Княгиня вдруг поняла, как важен и ценен каждый прожитый миг, как особо неповторим, ярок и значителен. Вон качнула при порыве ветра ладью, да так, что за мачту ухватиться пришлось. А Ольге весело от этого, смешно, будто девчонки. Пролетела над рекой белокрылая чайка. Ольга провожает взглядом ее легкий полет, любуется. Даже когда ей принесли от устроенной на носу ладьи глиняной печурки только что поджаренную свежую рыбу, Ольга просто нахвалиться не могла. Такой вкусной показалось. Да чего же ароматно, как приятно похрустывает румяная корочка. А ведь кажется, чего необычного. Но то и необычно, что другого такого мига не будет. Другой вкус будет у другой рыбы. Как и другой будет плывущая по небу тяжелая туча, иной блик солнца прорвет ее тяжелые завитки и осветит уже другую группу огромных, бредущих по степному побережью быков-туров. И каждый прожитый миг будет особый, неповторимый, прекрасный по-своему. Как же она ранее ничего этого не замечала? Почему не ценила жизнь, казавшуюся долгой и бесконечной чередой забот, привычек, планов, среди которых терялось обычное человеческое счастье? Да и до счастья ли ей было, когда знала, что надо нести свое бремя, пока однажды все не надоест, не придет усталость? Теперь же, потеряв вечность, Ольге хотелось жить полной душой, наслаждаться каждым подаренным мигом. И еще одно чувство будоражило душу княгини, особенно когда смотрела на Свенельда. Как и ранее, она понимала, что любит он власть, что своего не упустит, что корыстен и своеволен, однако же и верный, надежный, преданный и любящий. Она вроде и свыклась с его любовью, но теперь дивилась. Отчего так спокойно и холодно принимала его чувства? А он смирился уже с ее отчужденностью, ничего не требует. Но ведь не разлюбил же. Хорошо, когда тебя любят. И княгиня вдруг подумала, сколько времени ей еще осталось. Сколько сможет удерживать при себе Свенельда? Ее время уходит. Ей столько лет. Ольге казалось, что она давно успела состариться душой. Теперь же вдруг почувствовала, как душа ожила, стала трепетной и ждущей, нетерпеливой, молодой. Да, у них уже не было вечности друг для друга. И оттого каждый взгляд Свенельда, каждая брошенная им улыбка или знак внимания, подойдет ли посоветоваться о следующей стоянке, поправит ли сбившийся на ветру плащ княгини, спросит, не озябла ли, не заскучала, не оставляли ее равнодушной, она так и вслушивалась в его голос, смотрела на его растрепанные на ветру волосы, на зеленоватые лучистые глаза, на сильные надежные плечи. Так и хотелось прильнуть, насладиться теплом в его объятиях, пока не поздно, пока не упущено драгоценное время. Свенельд как будто и заметил перемену в Ольге, но уже по укоренившейся за годы привычке не решался поверить. Зачем зря обманываться? Лучше он просто будет заботиться о княгине, оберегать ее. «Надо дать передохнуть корабелам, государыня», — говорил Ольге, не замечая, как ярко блестят ее глаза. Третий день без остановки на веслах — это не на гусельках побренчать. А мы уже после полудня, думаю, к Хортице подойдем. Вот там бы и сделать остановку. Как думаешь? Но там ведь капище, а ты попами себя окружила. Может, в сторону старых служителей и поглядеть не захочешь. Ольга соглашалась, что нужна остановка на отдых, как бы она ни спешила домой, но даже и ретивого коня в скачке загнать можно. Берега Хортицы под низким осенним небом казались потемневшими, деревья вдоль реки порыжели, роняли листву. Корабли по реке миновали длинные заболоченные низины острова, подплыли к гранитным кручам на другом его конце, стали пришвартовываться в бухтах между каменных валунов, о какие разбивалась шумная днепровская волна. Хорошо еще, что день выдался ясный, большого труда раскинуться лагерем да установить шатры не составило. А там и костры развели, котлы подвешивали, нарезали солонину, отмеряли на кашу пшено. К потянувшим над берегом дымом явились из капища волхвы. шли торжественно с ударами в бубен, с поднятыми на шестах рогатыми черепами. Но, как заметили среди торговых гостей темные одежды священников-христиан, петь перестали, столпились в сторонке, переговаривались. Ольга сказала: «Отнесите им, как хозяевам этих мест, подарки. Пусть я не пойду поклоняться их святыне, но до встречи должна быть встреча, не обижу. Да и тех, кто захочет принести требы на капище, задерживать не стану. Ты же вон первым пойдешь с подношениями, Свенельд». Варяг согласно кивнул, впереди еще пороги, а местные волхвы и истари тут колдовали, чтобы усмирить водных духов, пусть это и не всегда помогало. Но ведь еще и неизвестно, угомонятся ли духи, когда христиане начнут молиться о доброй дороге. Малфрида вместе со Свенельдом и его людьми поднялась по тропинке к окруженному чистоколом капищу. Подношений не делала, на взволнованных и растерявшихся волхвов не смотрела, просто подошла и приложила ладони к потресканной коре священного дуба. Еле уловила исходящую от него силу, да и та словно истаяла, когда ветер донес от стоянки на берегу звуки мелодичных христианских песнопений. Ведьма стиснула зубы, стараясь побороть возникавшую в такие мгновения ярость. Ах, как же хотелось теперь, когда сила стала к ней возвращаться, наслать на них всех морок, запугать, принудить прятаться, метаться, голосить, но сдержалась. Самой себе не хотела признаться, что опасается, что ее чародейство не устоит против слаженного и полного силы пения псалмов, потому и напомнила себе: я с христианами ныне попутчица и буду терпеть их, пока пути наши не разойдутся. Она отправилась вглубь острова, долго ходила по зарослям до самых болотистых заводей в дальнем конце Хортицы. И там, промочив ноги и ругаясь от холода и сырости, отыскала полузатопленную долбленку, на которой некогда плавала со Змеуланом. Ворача под нос, выволокла ее, вычерпала воду. Попробовала позвать Змеулана, чтобы помог да провел. Он не появился, тут вообще никого не было. То ли уже в спячку впали, то ли молитвы христиан заставили их скрыться. Ушли в тот другой мир, где никакая иная вера их не достанет. Малфреде очень хотелось в это верить. Никлад ведь так пояснил, а он, даже став монахом, никогда не ошибался, и Малфреде было неприятно об этом думать. Если Никлад прав, то и она однажды станет нелюдью бездушной. Но нет, Малфреда считала себя достаточно сильной, чтобы оставаться собой, оставаться человеком. И она уже продумала, как гасить в себе темные порывы Кощеевой крови. Она будет любиться с мужем. Средство верное и такое сладкое. Ах, скорее бы только встретиться с Малком, уж он ее в беде не оставит. И как обнимет ее Малк, как растворится она в его страсти, как забудет все в опьянении желания, так станет простой женщиной, и никакого чародейства ей тогда не понадобится. Ну, хотя бы на время. Малфреда вернулась, когда уже сгустились осенние сумерки. Ранее ведьма в эту пору ощущала первое шевеление духов и призраков, чуяла присутствие набиравшей к ночи силу нежити. Теперь же тихо было. Впрочем, не совсем тихо. Со стороны лагеря доносился людской гомон, смех, оклик часового на одном из пришвартованных у берега кораблей, отзыв на другом. Однако сейчас, когда рядом не было присутствия нежити, Малфреде неожиданно показалось, что как раз люди ей кажутся какими-то чужими. Но они и были чужими, особенно учитывая, что большинство спутников Ольги — христиане, и ведьма не пошла к кострам в лагере, села на поваленное бревно в зарослях, сидела, сгорбившись, и куталась в меховую накидку, никого видеть не желала, сама никому на глаза не хотела показываться. Она просидела долго и тихо, даже различила, когда по тропинке мимо ее убежища прошел, позвякивая звеньями кольчуги, Свенельд. Ведьма подумала, что если кто и не меняется, так это воевода Варяг. Он и креститься отказался, и по привычке следит за всем, заботится. Ей захотелось позвать его, поболтать о чем-либо. Но его окликнули до того, как Малфреда открыла рот. «Свенельд?» «Да, государыня», — отозвался воевода. И когда Ольга приблизилась, стал пояснять, что вокруг все спокойно, волхвы ушли на капище, может, и обижены, но зла не совершат. Да и посты надежно расставлены, он сам проверил. «Знаю, сокол мой», — отвечала княгиня каким-то особым, неожиданно нежным голосом. Знаю, что подле тебя мне никакая беда не грозит, что заступишься и спасешь, какое бы лихо ни случилось. Ибо я дорога тебе, а я... Ты прости меня, что столько времени одной властью жила. Сердцу веры не давала. Это теперь, когда я на мир иначе взглянуть могу, когда чародейство не отвлекает от самого дорогого. Я наконец-то поняла, что самое дорогое для меня — это ты. Сколько же времени я потеряла? Сколько нам осталось? «Да сколько бы ни осталось!» — почти вскричал Свенельд. «Сколько бы ни осталось, все наше! Я даже Бога твоего благодарить стану, только бы ты, только бы позвала. Так иди же ко мне!» И все. Шорох одежд, дыхание бурное, звук поцелуя, легкий воркующий смех, а потом оба замерли, затихли, будто все еще не веря в обретенное ими счастье. Малфреда сидела, не шелохнувшись, и злилась. Ее раздражало чужое счастье, а еще вдруг вспомнилось, как часто она говорила Ольге, что лучше Свенельда для той и нет никого, а княгиня даже оком не вела. Теперь же стоило окреститься, и будто морок с нее спал. Но все же ведьма не посмела побеспокоить влюбленных, не показалось, даже когда они прошли совсем рядом, ничего не видя, не замечая, не сводя друг с друга глаз, не расплетая рук. Потом Свенельд подхватил гордую княгиню на руки, понес. «Ну, как это со Свенельдом-то?» — пробормотала ведьма. «Я знаю». И с каким-то равнодушием вспомнила их ночь на заливе. Впрочем, все то пустое. Она и тогда это понимала. А вот как теперь княгиня станет пояснять, почему, крестившись, она будто только жить начала? Это не Малфреды дело. Да и не до них ей. У нее свой муж есть, к нему поедет. Однако путь еще предстоял не близкий, и, как и ранее, Свенельд следил за всем, выкрикивал, срывая горло, наказы, когда пороги проходили, дозорных рассылал по округе, сам сносил на руках Ольгу с корабля, сам заносил, когда вновь трогались. Но теперь и слепому было видно, что это необычная учтивость, ибо как глянет варяг на Ольгу, так и просияет, да и она расцвела и похорошела, как никогда прежде, счастьем прямо светилась. Даже хмурая пора листопада не казалась такой унылой от ее улыбок и звонкого смеха. А ведь кто ранее мог припомнить, как княгиня смеется? Только владычицу неприступную в ней видели, отныне же душа ее словно просвечивала сквозь кожу, в улыбках, в ясных глазах, в тепле, словно исходившем от нее. Это заметил и Святослав, когда прискакал во главе дружины встречать мать у впадения речки Рось в Днепр. К молодому князю гонцов отправили еще от первых русских застав, едва только завидели струги на реке, вот он и прилетел соколом. Мать как глянула, так и ахнула. Мальчишкой ведь оставляла, волновалась о нем все это время, переживала, как он там справляется ли. А тут чисто князь приехал в воинском облачении во главе отменной дружины. Но лихость все та же мальчишеская. Верхом на коне ворвался в воду, махал рукавами. И едва оскаленная морда княжеской ладьи повернулась к нему, прямо с седла забрался на корабль, пал на колени перед Ольгой, руки ей целовал. Обнять будто и не решался, а когда Ольга сама повисла на нем, всхлипывая от счастья, даже смутился. «Ну что ты, родимая, люди вон смотрят». Святослав скоро заметил, что княгиня приехала какой-то иной, более оживленной, беспечной, да еще и христианкой. И когда они к вечеру достигли частокола в крепости Заруб, он только молча наблюдал со стороны, как она молится своему новому богу, благодаря того за благополучное возвращение. Даже о делах княгиня не сразу заговорила, зато сказала иное. «Я познала бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь, тоже станешь радоваться». Святослав только хмыкнул. «Как мне одному принять иную веру, ведь дружина моя того не поймет, насмехаться станет». Но Ольга не уступала. «Если ты крестишься, то и люди твои за тобой последуют». Может, так оно и было бы, да только мог ли князь о том даже подумать, если он еще недавно день чуров отмечал, еще и дым от праздничной поминальной тризны с его накидки не выветрился. Да и что ему тот кроткий Христос? О каком прощении и милосердии может идти речь, когда Святослав на днях повелел посадить на кол попытавшихся было отказать в уплате дани старейшин из Северянского Полесья. а не посадил бы, и иные вожди с окраин захотели бы бунтовать против нового молодого князя. Нет, только страх и жестокость позволяют удерживать огромную Русь в кулаке. Мать вон говорит, что людям нужно снисхождение и понимание, что единый Бог поможет людям сплотиться и стать единым народом. Что-то Святославу в подобное мало верилось. Блажь какая-то, от ромеев привезенная. А ромеев Святослав не жаловал, потому и сказал матери, мол, веру-то она у них подцепила, а как же с обещанной для него невестой византийской, что, не вышло? Значит, и ему не судьба их Бога принять, а пока что... И Святослав о другом заговорил. Если уж матушка столь милосердная и всепрощающая стала, то пусть смирится и с тем, что он Ладу свою малушу, дочь Малка-Любичанина, в тереме на горе Киевской поселил, ибо нет для него суженой краше и милее ее. Да и ребеночка от него уже ключница княгини понесла. Ольга в первый миг даже как будто умилилась. Надо же, вот и она скоро бабушкой станет. Но потом вспомнилась прежняя привычка управлять и все делать с умом, вот и заговорила суровее, дескать, пусть сын пока с малушей своей забавляется, но женой и не думает назвать, ибо он князь, и жена ему нужна княжеского рода. Малуша же порождение ведьмы, а такой княгине на Руси не надобна, так что будет Ольга сватов в иные страны отправлять, как и положено в делах правителей. У нее уже есть виды либо на княжну Угорскую, либо на царевну Хазарскую, а малуша? «А что это о тебе и Свинельде поговаривают?» Неожиданно прервал рассуждение княгини Святослав, смотрел с хитрым прищуром. И Ольга отступила, смутилась сначала, но гордость свою не уронила. Сказала, что как Свинельд был при ней, так и останется. Ну, а о невестах для сына они потом потолкуют. Малуша же Ольга выделит село Будутино, что близ Киева находится. И уж если та носит ее внука, пусть не челядинкой обычной живет, а хозяйкой собственного подворья. Но чтобы при дворе Ольги малуша на голоше своего и не показывала, ибо княгиня не сомневалась, что ничего путного у дочери-чародейки не родится, даже горько сделалось, что ее кровь породнится с темной ведьминой породой. С самой же Малфредой Святослав встретился приветливо, ну да, они всегда ладили. И Святослав даже прислушался к словам колдуньи и не стал перечить, когда она просила его не вмешиваться в дела матери и Свинельда. «Ну, за Свинельда вы все горой», — ворчал Святослав. «Мать ему в очи заглядывает, малуша шепчет, что он родной отец ее, ты вон просишь». «Да, прошу. Ибо он как матери твоей верой и правдой служил, так и тебе в помощь будет». «А не обидно ли тебе, что он сына твоего Добрыню на конюшню приставил, как холопа какого? Но ведь Добрыне надо с чего-то начинать. Вот пусть обучается и присматривается пока. А потом Свинельд его не обидит, я ему верю». Они еще поговорили, но Малфреда совсем загрустила, когда князь стал спрашивать, насколько серьезно увлечение Ольги христианством. Чего это она попов везет с собой, сама молится коленопреклоненно, да и люди ее поклоны бьют? Псалмы распевают, будто бы ранее никогда на капище треп не носили. Кровью жертв на праздниках не умывались. Когда же ведьма сказала, что Ольга и впрямь подумывает покровительствовать на Руси новой вере, Святослав только зубами заскрипел. «Но это мы еще поглядим». Малфреде даже расцеловать его захотелось. Выходит, какова бы ни была власть великой княгини на Руси, сын ее еще постоит за старых богов, еще укажет длиннополым священникам их место, еще охранит от христианского влияния старый мир, в котором люди и духи живут бок о бок, к худу это или к добру. Ну а потом был Киев стольный, толпы людей на пристанях, радостные крики, подкидываемые вверх шапки, громкий рев труп и грохот оружия, каким ударяли по щитам градские дружинники, собравшиеся встречать вернувшуюся княгиню. И были пиры, и пляски, и люди дивились, когда сама строгая Ольга пошла в круг, опираясь на руку нарядного, как греческий Патрикий, воеводу Свинельда, и даже слова не молвила, увидев, что Святослав вывел в другой хоровод красавицу-малушу. Та была тоненькая, как шелковинка, еще и не догадаешься, что не праздно. И все же Малфреда, едва взглянув на дочь, сразу сказала: «Сына носит». Но добавила при этом: «Женой князю малуши никогда не стать. Так что лучше и впрямь пусть примет в дар селище Будутина. Неплохо все же свой угол иметь». Они разговаривали об этом с дочерью, когда вышли из гудящей гридницы подышать воздухом на деревянное гульбище над княжеским крыльцом. Отсюда с высоты было видно, как от кладовых холопы катят по мощенному плахами двору новый бочонок меда, спешат челядинцы с только что вынутыми из печи караваями, от кухонь долетал запах жарившегося мяса. Малуша хоть и слушала мать внимательно, но все же не забывала прикрикнуть сверху, отдать распоряжение. И в какой-то миг молвила, будто с вызовом кому, дескать, другой такой хозяйки, как я, княгиня, для Святослава ни за какими морями не сыщет, будь та хоть в палатах царских рожденной, хоть серебром до кончиков ногтей увешана. С обидой сказала, задышала бурно, зеленые глаза полыхнули. «Ничего, ты сама знала, на что шла», — произнесла во мраке Малфрида и добавила через время. «Зато сын твой князем великим станет. Вся Русь ему подчинится». «Да неужто?» — ахнула малуша, схватившись за щеки. «Разве я тебя когда обманывала?» — негромко отозвалась ведьма. Сама же в этот миг думала не о дочери. Не о будущем ее дитяти, а все больше на сына Добрыню глядела. Мальчишка сидел неподалеку от них на галерейке, ноги свесил сквозь резные столбики перил. Добрыня выглядел расстроенным. Огорчен был, что мать никакого гостинца не привезла ему из заморских стран. Вон воевода Свинельт и то одарил его богатой византийской лорикой из мелких пластин, правда, еще великоватый, но да Добрыня подрастет, доспех его дождется, уж будьте уверены. Мальчик так и сказал это матери. А когда она, чтобы как-то загладить вину, позвала сына, решив показать ему голову банника с его бородой и веником, Добрыня только отмахнулся, он что, раньше банников не видывал, эко невидаль. Да, Малфрида никогда не была внимательной к своим детям. А вот Малк был, заботился о них с измальства, обучал, воспитывал как родных, а они едва перебрались в Киев, даже весточки ему не послали. И на вопрос Малфриды, как там Малк-любичанин поживает, только переглядывались озадаченно, плечами пожимали. И грустно сделалось ведьме, когда подумала, как одинок, и всеми покинут ее верный муж, друг сердечный, лада ее оставленная. «Я завтра же к нему отправлюсь», — сказала решительно, «и никакими пирами да игрищами киевскими меня тут никто не удержит». Но ее никто и не удерживал.